5. Где речь пойдет о Акрополе, Акрополе и о великом непризнанном живописце. Пока граф де ля Фер будет осматривать с Раулем новые постройки и недавно купленных лошадей, попросим читателя вернуться с нами в Блуа, чтобы присутствовать при необыкновенном волнении, охватившем город. Первыми жертвами новости, привезенные Раулем, стали гостиницы. В самом деле, король и двор приедут в Блуа, это значит 100 всадников, 10 карет, 200 лошадей и столько же слуг, сколько господ. Где поместятся все эти люди? Где расположатся соседние дворяне, которые, может быть, приедут через 2-3 часа, как только до них дойдут вести, расходящиеся, как круги от камня, брошенного в спокойную воду? Еще утром Блуа был спокоен, как самое тихое озеро. Но при известии о прибытии короля город вдруг наполнился шумом и суетой. Повара под надзором дворецких отправились из замка в город покупать провизию. 10 курьеров поскакали в шамборские лавки за дичью, на бевронские тони за рыбой, в шевернийские оранжереи за цветами и фруктами. Из кладовых вытаскивали ценные ковры и люстры на золоченых цепях. Целая армия слуг мела дворы и мыла каменную облицовку замка, в то время как их жены собирали полевые цветы за рекой. Чтобы не отстать от замковой челяди, весь город принялся приводить себя в порядок с помощью щеток, метелок и воды. Канавки верхнего города, беспрерывно наполнявшиеся водой, в нижнем городе превращались в потоки, а мостовая, часто весьма грязная, теперь была вычищена и блестела под лучами солнца. Музыканты тоже готовились к встрече. Все запасались у купцов лентами и бантами для шпаг. Хозяйки закупали хлеб, мясо и пряности. Многие жители, дома которых были снабжены всем точно в ожидании осады и которым нечего было больше делать, уже надевали праздничные платья и направлялись к городским воротам, чтобы раньше всех увидеть въезд свиты. Они знали, что король прибудет не ранее ночи или даже, может быть, утром, но ведь ожидание — это своего рода безумие. А что такое безумие, если не избыток надежды? В нижнем городе, шагах в 100 от замка, на красивой улице, которая называлась тогда Старою и действительно была очень старой, возвышалось солидное здание с остроконечной кровлей, массивное и широкое, с тремя окнами в первом этаже, двумя во втором и маленьким окном в третьем. Со стороны этого треугольника недавно построили довольно обширных размеров параллелограмм, который бесцеремонно занял большую часть улицы, согласно вольному стилю застройки, допускаемому тогдашними городскими властями. Улица оказывалась сразу в 4 уже, но зато дом в 2 раза шире. Не правда ли, игра стоила свеч? Предание гласило, что в этом доме с остроконечной крышей во времена Генриха III жил сановник, к которому однажды приехала королева Екатерина Медичи, по словам одних, просто чтобы навестить его, по словам других, чтобы задушить. Как бы то ни было, королеве пришлось с опаской переступить порог этого дома. После смерти сановника, последовавшей от удушения или от естественных причин, не все ли равно, дом продали, потом забросили и, наконец, отделили от остальных домов этой улицы. Только во второй половине царствования Людовика XIII итальянец Крополи, бежавший от службы на кухнях маршала Данкра, занял этот дом. Он открыл тут гостиницу, где приготовлялись такие вкусные макароны, что их приходили поесть и за ними посылали люди, жившие за несколько лье от старой улицы. Слава гостиницы возросла, когда королева Мария Медичи, заточенная, как известно, в Блуаском замке, однажды прислала сюда за макаронами. Это произошло именно в тот день, когда она бежала из замка через знаменитое окно. Блюдо с макаронами осталось на столе, королева едва прикоснулась к лакомому кушанью. Во знаменование двойной милости, оказанной треугольному дому благодаря удушению и макаронам, бедный Крополи вздумал дать своей гостинице пышное название. Но его итальянская фамилия не могла служить в ту пору рекомендацией, а маленькое, тщательно скрываемое состояние не позволяло ему слишком выставлять себя на показ. Чувствуя приближение смерти, что происходило в 1643 году после смерти Людовика XIII, он позвал сына, юного поваренка, подававшего блистательные надежды, и со слезами на глазах завещал ему сохранить секрет приготовления макарон, а французить свое имя, жениться на француженке и, наконец, когда политический горизонт очистится от туч, приказать соседнему кузнецу сделать большую вывеску, на котором знаменитый живописец напишет портреты двух королев с надписью «Гостиница Медичи». Добряку Крополи после всех этих заветов едва хватило сил указать своему юному наследнику на камин, под плиту которого он засунул когда-то 1000 луидоров, и испустил дух. Крополи сын начал с того, что приучил публику произносить конечное «и» своей фамилии так слабо, что вскоре при общем снисхождении его фамилия стала звучать просто «Крополь», имя чисто французское. Потом он женился. У него как раз была на примете француженка, в которую он был влюблен, и он сумел получить за ней порядочные приданые, показав предварительно тайник в камине. Выполнив первые два пункта отцовского завещания, он принялся искать живописца для вывески. Скоро отыскался и живописец. Это был старый итальянец, последователь Рафаэля и Караччи, но последователь неудачный. Он причислял себя к венецианской школе, вероятно, потому что очень любил яркие тона. Работы его, из которых он за всю свою жизнь не продал ни одной, так не нравились горожанам, что он, наконец, перестал писать. Он всегда хвалился, что расписал банную комнату для супруги маршала Данкра, и сожалел, что сия комната сгорела во время беспорядков, связанных с именем маршала. Крополи проявлял снисходительность к своему соотечественнику Петрино, так звали художника. Быть может, он видел знаменитую роспись банной комнаты, во всяком случае, он относился к этому Петрино с таким уважением и обращался с ним так дружески, что даже поселил его в своем доме. Благодарный Петрино, питаясь макаронами, прославил национальное кушанье и оказал своим неутомимым языком большие услуги дому Крополи. В старости он привязался к сыну, как некогда к отцу, и мало-помалу сделался чем-то вроде смотрителя при доме, где его неподкупная честность, признанная всеми скромность, невиданная душевная чистота и тысячи других добродетелей, перечислять которые здесь мы почитаем излишним, даровали ему постоянное место у семейного очага с правом распоряжаться всею прислугою. Сверх того, это именно он пробовал макароны, дабы поддержать чистоту вкуса старинной традиции, и надо заметить, что он не прощал ни лишнего зернышка перца, ни недостающего атома пармезана. Он чрезвычайно обрадовался, когда Крополь сын доверил ему тайну и поручил написать знаменитую вывеску. Надо было видеть, как страстно рылся он в своем старом ящичке в поисках кистей, слегка объеденных крысами, но еще вполне годных, пузырьков с полузасохшими красками, льняного масла в бутыли и старой палитры, принадлежавшей еще Бронзино, этому богу живописи, как утверждал на своем ломаном итало-французском языке артист из-за гор. Петрино буквально вырос от радости, чувствуя, что восстановит свою былую славу. Он сделал то же, что сделал Рафаэль, переменил манеру и написал, подражая Альбано, не двух королев, а двух богинь. Августейшие дамы поражали такой грацией, представляли удивленным взором такое соединение роз и лилий, очаровательные следствия перемены манеры Петрино. Возлежали в таких соблазнительных позах сирен, что начальник полиции, когда ему дали взглянуть на это монументальное украшение дома Крополя, тотчас объявил, что эти дамы слишком хороши, и что их прелести действуют слишком сильно, чтобы их можно было оставить на вывеске на виду у всех прохожих. «Его высочество, герцог Орлеанский, — сказал он Петрино, — часто посещает наш город, и ему, наверное, не понравится, что его знаменитая матушка так мало прикрыта. Он способен засадить вас в подземную темницу, потому что у прославленного принца сердце далеко не всегда мягкое. Извольте замазать либо обеих сирен, либо надпись, иначе я не позволю вам выставить эту вывеску на показ. Я забочусь о вашей пользе, Крополь, и о вашей тоже, сеньор Петрино». Что тут скажешь? Пришлось поблагодарить начальника полиции за его заботливость, что и сделал Крополь. Но разочарованный Петрино пал духом, он чувствовал, чем все это кончится. Едва ушел начальник полиции, как Крополь спросил, скрестив руки: «Что же нам делать?» «Мы сотрем надпись», — печально отвечал Петрино. «Мы можем сделать это в одно мгновение и заменить наших Медичи нимфами или сиренами, как вам будет угодно». «Нет-нет», — сказал Крополь. «Тогда воля моего отца не будет выполнена. Мой отец очень хотел, чтобы были фигуры», — продолжил Петрино. «Надписи», — поправил его Крополь. Он завещал, чтобы они были похожи, и они похожи, значит, он желал фигур, — возразил Петрина. Да, но если бы сходства не было, кто узнал бы их без надписей? Теперь, когда в памяти жителей Блуа образы этих прославленных дам уже немного стерлись, кто узнает Екатерину и Марию без надписи Медичи? Что же будет с моими фигурами? — в отчаянии вымолвил Петрина, чувствовавший правоту слов Крополя. Я не хочу уничтожать плоды моих трудов. А я не хочу, чтобы вас посадили в тюрьму, а меня в подземелье. Сотрем слово Медичи, — умолял Петрина. Нет, — твердо отвечал Крополь. Мне пришла в голову мысль, прекрасная мысль. Останутся и ваши фигуры, и моя надпись. Медичи по-итальянски, кажется, значит доктор. Да, во множественном числе. Так закажите другую вывеску у кузнеца. На ней вы нарисуете мне 6 лекарей и сделаете надпись «Медичи». Это будет очень милая игра слов. 6 лекарей. Невозможно. А композиция? — вскричал Петрина. Это уже ваше дело. Но будет так, как я хочу, так надо. Мне некогда. Макароны пригорят. Против таких доводов возражать не приходилось. Петрина повиновался. Он состряпал вывеску с лекарями и надписью. Начальник полиции похвалил ее и дозволил. Вывеска чрезвычайно понравилась в городе. Это лишний раз доказало, что поэзия, как говорил Петрина, недоступна мещанам. Чтобы вознаградить живописца, Крополь повесил нимф первой вывески в своей спальне, и госпожа Крополь краснела каждый раз, как взглядывала на них, раздеваясь на ночь. Так дом с вышкой получил вывеску и, таким образом, достигнув процветания, гостиница Медичи вынуждена была расширить свое пространство за счет четырехугольного здания, которое мы описали. И так появилась в Блуа вышеназванная гостиница, хозяином коей был Крополь, а вывеска принадлежала кисти безвестного художника Петрина.